Глаза у страха. Как будто на дно ведра накидали мелкого мусора. Таким был этот символ из палок, точек и треугольников. И он был вроде как незнакомым. В животе у Джейкоба противно шевельнулось. Он снял перчатки и залез во внутренний карман куртки. Извлек оттуда сложенный лист бумаги. Поправил фонарик на лбу. Водя пальцами по засвеченной карте, Джейкоб нашел похожий символ и понял, что пропустил нужный проход. Вот дерьмо! Стоило отвлечься, и коварный лабиринт взял свое. Он развернулся. Тьма шарахнулась от луча, и мелькнула та доля секунды, в которую сердце Джейкоба готово было разорваться. Но ничего. Труба коридора с красноватыми гладкими стенами, кольца проемов, утопленные в пол, глухие полотна дверей. Ничего и никого. Джейкоб выдохнул. Сардер говорил, что здесь везде можно ходить без опаски, однако все равно было страшновато. Главное, есть карта. Джейкоб перевернул ее в руках, прикидывая путь, и его пристанище представилось ему уютным укрытием, где потрескивают дрова в печке, а в сковороде журчит яичница с помидорами и луком. Живот Джейкоба запел при одном воспоминании об этом, и он пригнулся, испугавшись звука. Тяжело дыша, он подумал о бутербродах и яблоке, которые упихал в себя перед выходом. Когда он успел так проголодаться? Сколько времени прошло? Он решил сходить до склада с золотыми слитками и получше рассмотреть клейма на них, когда до прихода Сардера оставалось часа два. Сардер. Про себя и вслух Джейкоб называл его только так, предпочитая игнорировать факт, что этот парень похитил его и держит в заднице ледяного великана, не давая каких-либо вразумительных объяснений. Сардер предлагал воспринимать ситуацию как небольшое приключение, которое, он клялся, закончится возвращением домой на этой же неделе, а был он таким ужасно славным малым, что Джейкоб оказался даже как-то и не против. К тому же ему давно хотелось вырваться из дому на пару-тройку дней. Ему порядком поднадоели сестры, которым разрешалось творить, что вздумается, и натянутые счастливые мины родителей. Он оставил без претензий место, куда попал. Местечко было так себе. Круглое помещение, в котором металлические стены плавно переходили в потолок, ну, словно опрокинутая медная миска. В нем было наставлено старых ящиков, изображавших зонирование, и угол Джейкоба представлял собой отрез со спальным мешком, брошенным на ящики, и железной печкой, труба которой уходила прямо в стену. Освещение давала кемпинговая лампа. Сардер показал, в каких ящиках запасы продуктов, в каких одежда, фонари с батарейками и журналы, провел к вязанкам дров у двери и утопил в бок непривычно устроенную створку. По короткому, в шаг переходу, он вышел с фонарем под еще одну миску, побольше размером, с несколькими круглыми дверями и поманил. Джейкоб выбрался за ним, и тот стал махать рукой. «Справа от тебя помещение с насосом. Вода хорошая, можно пить не кипяченую, но советую греть. Там у тебя есть большой чайник. Здесь, здесь и здесь дрова. Тебе придется часто ходить за ними, потому что печку надо постоянно топить. Приноси сразу побольше дров, чтобы не закладывать ледышки». Сардер повернулся, поднимая свет фонарика к знаку над другой дверью. «Видишь это?» У Джейкоба уже яйца чуть не звенели. Он начал понимать, почему очнулся в толстенном свитере. «Что там?» Он прищурился. «Этот символ означает, что дверь ведет в кольцо сообщения. Это коридор, замкнутый кольцом, из которого есть два выхода в проходные дуги. По ним можно выйти в магистральные шахты. Не заходи так далеко». «Что там?» «Расслабься. Там ничего страшного и ничего интересного для тебя. К тому же там для тебя очень холодно». «Что, холоднее, чем здесь?» «Не сравнить». «Не сравнить? Какого? Где вообще?» «На верхнем этаже древнего подземного города». От этих слов Джейкоб похолодел еще больше, потому что где-то рядом гоблины брали в плен гномов, а где-то под ногами спал дракон. Но он посмотрел на бесят, плясавших в глазах Сардера, на ямочки на его щеках и понял, что тот шутит. Ну, конечно, город, как же, подземный. «Ха-ха! А на самом деле? Заброшенная военная база». «Звучит хреново. Ты запомнил, где что находится?» «Я выгляжу тупым», — подумал Джейкоб. «Тут вода, тут дрова. Чего тут запоминать?» «Отлично. Я скоро уйду. Будешь хозяйничать один». «Один?» Этого Джейкоб не ожидал. «Его не будут охранять?» «Слушай, Сардер, а ты дашь мне что-нибудь? Ну, нож, пушку?» «Зачем тебе оружие, Джейкоб?» «Дурацкий вопрос. А если...» «Если что?» Джейкоб стоял, облизывая губы. «Что Сардеру непонятно?» Тот подошел к нему. «Если бы тут было чего бояться, я бы не привел сюда человека, которому обязан обеспечить безопасность. Везде ходи без опаски, только бери с собой карту, которую я тебе оставлю. Я отметил на ней расположение этого сектора и знаки ближайших проходных дуг. На всех знаках вертикальная черта — это правая сторона. Не заблудишься». Еще Сардер оставил ему часы, напоминающие песочные, но с гелем вместо песка. Уходя, он опрокидывал их и приходил через 8 утекших часов. Он приносил в корзине ароматный хлеб, свежее молоко, овощи и фрукты, готовил что-нибудь фантастически быстрое, простое, вкусное, и они вместе перекусывали, болтая о том о сём, как приятели. Джейкоб забывался с ним, и потом снова надолго оставался наедине со своим отрезвлением, с тревожными мыслями. «Кто это такие? Что им нужно от него? Как там мама?» «Все-таки ты можешь объяснить?» — спросил он Сардера в их третью встречу. «У нашей семьи нет миллионов. Почему я?» «Ладно, дело в твоем отце». «Неожиданно?» «Пожалуй, нет». В средней школе, обзаведясь толпой друзей, Джейкоб начал много бывать в других домах и стал замечать, что его отец идеален по сравнению с другими отцами. Джейкоб гордился им. Ему нравилось всем рассказывать о нем. В этом году у родителей пошел какой-то напряг, и отец временами стал смотреть и разговаривать как чужой человек, заставляя Джейкоба смываться в подвал и не думать, что идеалов нет. «Скажешь, что он натворил?» «Не буду. Это тебе ничего не даст, поверь мне», — сказал Сардер. «Это хоть что-то даст. Не могу же я сидеть тут в полном неведении. Я же с катушек съеду. Сардер!» «Я могу сделать тебе укол, и ты проспишь следующие 8 часов». «Нет», — Джейкоб выронил скользкую картофелину. «Нет так нет», — сказал Сардер, ловко подхватывая ее и подрезая кожуру складным ножиком. «Решай сам, как убивать свое время. Я бы на твоем месте исследовал бы все вокруг. Некоторые помещения являются складами. Чего там только не найти. Полно всякого золота, например». «Да ну». «Правда?» «Ага. Я сказал про золото, потому что другие материалы тебя вряд ли заинтересуют. Ты все равно не знаешь их названий и назначений». Джейкобу показалось, или это проскочило высокомерие. «Ты сам-то знаешь?» — спросил он с обидой. «Знаю. Будешь сидеть или поможешь?» Он отпустил с руки белую и чистую, как мыло, картофелину в ведро с водой. После его ухода, ковыряя сковороду, Джейкоб размышлял, что может думать о нем Сардер. Тот вызывал у него шипучую смесь зависти, восхищения и трепета в кишках. Сардер, парень его лет, в одиночестве ходил по запутанным коридорам бункера с карманным фонариком, управлялся с ножом, как бог, а в его движениях Джейкоб угадывал играющую кошку. Это был невозмутимый человек с отличной физической подготовкой, знающий подноготную Джейка Эванса. А кем был Джейкоб Эванс? Он неплохо учился, ездил на новом пикапе, поигрывал на гитаре, участвовал в танцевальной группе, крутил с Моной Саундерс. Он ничего не знал о своем отце, ничего толком не умел. Его не устраивало быть у нуля. В первую вылазку Джейкоб едва не напрудил в штаны, когда увидел разбегающиеся тени, но потом немного привык. Недавно слишком расслабился. Он придержал карту под мышкой, надевая перчатки на сосульки, в которые превращались его пальцы. Он успокаивал себя, рассуждая, что если он вышел за пару часов до прихода Сардера, и эти часы прошли, или скоро пройдут, то Сардер будет его искать. Он пошел обратно, мечтая о встречном свете фонарика. Остановился. В шагах в 20 слева зияла огромной черной пастью открытая дверь. Он бы заметил ее, когда проходил здесь несколько минут назад. Все были закрыты, это точно. Все двери делали стены цельными, пространство ограниченным, и его решительность зависела от чувства защищенности этими стенами. Провал был, как проделанная дыра. Он бы заметил. Кто здесь? С ним. Ему нечем защититься. Джейкоб рванул назад. Металлический пол глухо загремел, подкидывая его ноги, и Джейкоб поднажал, удирая от громоздящегося за ним эха. Он пролетел в переход, ведущий в обширный крестообразный узел с четырьмя дверями, с обелиском посередине, с символами на гранях, и, чтобы не путаться в поворотах, побежал прямо, раскидал большие створки. Он бежал, бежал и добежал до грани обелиска, выступающей из стены. Она обозначила середину проходной дуги и напоминала, которая это дуга. Глядя на нее, на символ, Джейкоб оседал, и пот стыл у него на лбу. Карта. Он с надеждой обшарил себя. Нет. Нету. Джейкоб скрючился, будто курица на жердочке, и в голове у него все перемешивалось. Дальше без карты нельзя. Он недалеко ушел от дуги с открытой дверью. В узел и прямо, потом... Он поворачивал налево? Точно? Или направо? Или направо было до того? С картой не заблудишься. Сардер. Отзвук его спокойного голоса постоял в ушах Джейкоба. До его прихода оставалось пара часов, так? Он же пойдет его искать, так? Сколько придется его ждать? Джейкоб сидел и дрожал, не понимая, бежать ли ему, рискуя попасть без силы и без карты в морозильник, или корячиться тут, рискуя дождаться неведомую хрень, открывшую ту дверь, незаметно шедшую прямо за ним. В уме Джейкоба выползали все монстры, виденные им в кино и видеоиграх. Мерзкие, шустрые, со склизкой кожей, гибкими шеями, светящимися во тьме точками глаз. Ужас давил и давил. Прокатился глухой стук, и Джейкоб поднял голову. Стук? Шаги? Кто-то не торопился и шел без фонарика. «Сардер!» — вскрикнул Джейкоб. «Не ори!» «Не Сардер. Голос другой, вроде с акцентом. Но это человек». Джейкоб свалился на колени, выглядывая его. На свету проступил субъект в футболке. Белой футболке с короткими рукавами и в зеленых штанах с накладными карманами, заправленных в высокие ботинки. Он прикрывал глаза ладонью, а в руке, качающейся у бедра, что-то трепыхалось с шуршанием. Неужели карта? Он будто нес сопливый платок. Нес ее за уголок. «Ты дурак?» — спросил мужик в футболке. «Чего ты бегаешь?» Джейкоб дар речи потерял. «Я тебе открыл короткий путь к твоей норе, а ты сдриснул. На!» — мужик кинул ему карту. «Можешь ей подтереться». Джейкоб подобрал ее, и его лицо закипело. «Нахрена было так пугать?» «Ты жидковат нервишками, а я виноват». Это не Сардер. Джейкоб обдал того взглядом с головы до ног, проскрипев матом на зубах. Хорошо, что он пришел, и все дерьмо закончилось, но лучше бы это был Сардер, с которым было бы не так. Сардер. Он никогда не говорил, что здесь есть кто-то еще, хотя это же элементарно. Кто бы оставил несовершеннолетнего заложника на 8 часов без подстраховки? Прохлада пробиралась от задницы по ногам. Твою же мать! Что-то ты не очень рад, что ты не сдох, крольчонок. Крольчонок? Открой-ка рот пошире. Чего тебе надо? Говорю, открой. Ну давай, засранец, издевался мужик. Холод влез Джейкобу под небо в момент, когда он подумал, что ни за что не поведется. Незнакомец убрал руку от глаз с бликами в зрачках. Пусто. — сказал он разочарованно. — Я думал, там у тебя застряла мамкина сиська. Вставай уже, пошли. Хватит говно размазывать. Он повернулся спиной и двинулся, не дожидаясь. Джейкоб поднялся и побрел за ним. Мужчина опять спутал ему мысли. — Сардер передавал тебе привет. — Где он? — немного ожил Джейкоб. — Тебя касается только то, что к тебе он больше не придет. — Что с ним? «У него нашлись другие дела!» Джейкоб понял, что если бы не этот тип... Свет фонарика выбеливал его длинные до лопаток волосы. «Спасибо». «Ты что-то сказал?» «Я сказал спасибо», — громче сказал Джейкоб. Тот посмеялся, и накатила тоска, взяла Джейкоба за колени. Они как раз вернулись на перекресток, и мужик прошел прямо. Когда он открывал дверь, на голой руке под кожей пучками сработали мышцы. Поглядев на это, Джейкоб наконец сообразил, что не знает его имени. Спросил. «Можешь называть меня Эрихом?» — ответил Эрих. «Что у тебя с глазами?» «Что, нельзя?» «Чего? Я не об этом, я...» Джейкоб растерялся. «А я об этом. Ты лапаешь парней за коленки, а я вот хожу с такими глазами», — сказал Эрих. «У всех есть маленькие особенности. Я на свои имею полное право». «Ты лапаешь парней за коленки?» «Чего?» «Эрих, ты что-то путаешь. У меня есть девушка». «Была». «Мона Саундерс». «Я про нее. Она все видела. А я видел, что Сардер тебе понравился еще больше, чем кузен Моны». Джейкобу было гадостно слушать это. Гадостно переставлять ногами и вспоминать, как он запнулся за кота и завалился на Криса с пакетом чипсов. Это была случайность. И потом зачем-то оправдывался перед Моной под дебильный гогот Криса и как хлопнул дверью. Сардера он... Да, он гонял сырую картофелину по полу, пытаясь поднять ее, и задел Сардера. Но в этом не было ничего такого. «Пошел ты!» — разозлился Джейкоб. «Сардер попросил меня в его отсутствие присматривать за тобой и за печкой, потому что ты плохо ее топишь». «Будешь хозяйничать один», — говорил Сардер. «Почему он не сказал про тебя?» «Должен был, чтобы ты сразу сел мне на шею. А заткнись, пожалуйста». В холодной тишине они дошли до открытой двери. «Давай, направь свое любопытство в нужное русло», — сказал Эрих. Чернота за дверью, если встать прямо перед ней, оказывалась всего лишь длинным темным переходом. Внизу светилась цепь точек, в конце тоннеля горел изменчивый красноватый свет. Джейкоб уловил в запахе, доносящемся оттуда, примесь горелого лука. Это и правда был короткий путь. Джейкоб пошел по нему, а Эрих пошел дальше по коридору.